Теперь совсем стемнело. К дому я и близко не подходил, а обошел его лесом и побежал на болото. Джима на островке не было, так что я побрел через болото к речке и пролез через ивняки. Мне не терпелось поскорее залезть на плот и выбраться из этого страшного места. Плота не было. Ой, да чего же я испугался? У меня даже дух захватило. А потом как закричу? В шагах в 20 от меня отозвался голос. «Господи, это ты, сынок! Только не шуми!» Это был голос Джима. Я в жизни не слыхал ничего приятней. Я побежал по берегу и перескочил на плот, а Джим схватил меня и давай обнимать, до того он мне обрадовался. Он сказал: «Слава Богу, сынок! А я уж было думал, что ты опять помер. Джек сюда приходил, сказал, что, должно быть, тебя убили, потому что домой ты не вернулся. Я сию минуту собирался спустить плот к устью речки, чтобы быть наготове и отчалить, как только Джек придет опять и скажет, что ты и вправду умер. Господи, да чего я рад, что ты вернулся, сынок!» Я сказал: «Ну ладно, все это хорошо. Они меня не найдут и подумают, что меня убили, и мой труп уплыл вниз по реке. Там, на берегу, кое-что наведет их на такую мысль. Так не теряй времени, Джим. Поскорее выводи плот на большую воду». Я не мог успокоиться до тех пор, пока плот не очутился на середине Миссисипи, двумя милями ниже пристани. Тут мы вывесили сигнальный фонарь и решили, что теперь мы опять свободны и в безопасности. Со вчерашнего дня у меня ни крошки во рту не было. Джим достал кукурузные лепешки, пахтанье, свинину с капустой, зелень. Ничего нет вкусней, если все это приготовить как следует. Покуда я ужинал, мы разговаривали, и нам было очень хорошо. Я был рад радехонек убраться подальше от кровной вражды, а Джим — с болота. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плот. Везде кажется душно и тесно, а на плоту нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно.